Убуд. Центр Бали. Индонезия. Франкоговорящий гид пришел за мной рано утром. Пунктуальность и профессионализм местных жителей восхищают. Итак, мы едем в Убуд. Моему гиду перевалило за 50. Он, как принято среди людей его профессии, в традиционной одежде, в саронге, из батика, с рисунком в бежевых тонах, который выглядит как юбка, и сапут. Это полоска ткани пестрой расцветки, которая служит поясом. Замечу, кстати, что он может носить и безупречную рубашку поло, предпочитая этот фасон традиционной белой отглаженной сорочки. На голове у него уденг. Подобие тюрбана таракотового с золотистым отливом цвета, в тон с поясом. Два конца узла уденга расположены один выше, другой ниже. Это символы. Верхний конец означает позитивную энергию, нижний — негативную. От улыбки круглое лицо моего гида становится еще круглее. Под приплюснутым носом тонкие усики, большие темные глаза так и сияют на приветливом лице. Он здоровается. «Саламат паги?» «Саламат паги. Меня зовут Путу Варината. Или просто Путу. Наманья сяпа? А как зовут вас?» «Саския. Очень приятно. Селемат датанг». «Добро пожаловать на Бали, Саския», — говорит он, распахивая передо мной дверцы салона после того, как положил мой чемодан в багажник. «Суксма», — благодарю я его. Исходящий от автомобильных кресел пряный аромат гвоздики, смешанный с запахом искусственной кожи, встречает меня в салоне машины. По дороге Пута с увлечением рассказывает о своей стране, ее обычаях и религии. Он никогда не выезжал за пределы Индонезии, и я поражена уровнем его французского языка. Несмотря на незначительные ошибки, он просто потрясающий. Я родился и вырос здесь, на Бали. Вот уже 30 лет работаю официальным гидом при местной администрации. А где вы выучили мой язык? Я учил французский в Альянс Францез, в Денпасаре. У меня диплом. Каждые 3 года я обязан подтверждать его, проходя полный курс повышения квалификации при министерстве. Требования к нам высокие. Для нас-то иностранные языки даваться тяжело, хотя и быстро усвоить второй язык у нас дело привычное. Ведь мы всегда общаемся на нескольких наречиях одновременно. Это у нас измальство такой, гимнастика для ума. Язык наших предков — балийский. А потом мы учить индонезийский, общенациональный язык. Это уже в школе. Профессия обязывает меня каждый день разговаривать с западными людьми. Это мне помогает. Таким способом я еще больше совершенствуюсь. Я своему делу предан, потому что влюблен в свою культуру и горжусь ею. И я много счастья от того, что могу передать эту любовь вам, приезжим. Для меня балийский народ очень много важен. На подъезде к живописной местности наше движение замедляет пробка. Мотор у нас почему-то глохнет, автобус перед нами пытается развернуться. По ходу разговора я узнаю, что Путу женат, и у него 3 детей. Я могу вас поставить вопрос, Саския? Прошу вас, что вы хотите узнать? Он интересуется, почему я приехала без мужа, и я признаюсь, что у нас супруги иногда удирают, неожиданно решив, что где-то на стороне трава позеленее. Я искренне очень огорчен. Благоволите меня простить за неделикатность. Любопытство — дурная слабость, как вы говорите во Франции. Ничего страшного. Я считаю это достоинством, особенно для людей вашей профессии. Да и преподавателям, к которым имею честь принадлежать и я, оно тоже очень помогает. Получать и делиться информацией для меня — истинное удовольствие. Иллюзия, что трава жирнее в полях соседа или с другой стороны горы, очень живуча. Причем во всех областях, увы. Она порождает столько страстного вожделения в мире. Если смотреть издалека, все кажется красивее. Не так ли? Несовершенства будто затушевываются. Но то, что мы видим у других, это есть мираж. Сколько конфликтов можно было бы избежать, если бы всякий был доволен тем, что построил сам. Не знаю, какими словами вы это выражаете. Туристы рассказывали мне одну сказку. Она называется «Козлик господина Сегалана». Наверное, вы хотите сказать «Козочка господина Сегена» Альфонсо Даде? Да, господина Сегена. Уж простите, память все чаще играет со мной злые шутки. И все-то он все имел, между прочим, чтобы жить в довольстве. Этот скотин, козлик этот. Кажется, Бланкет его звали, если я правильно помню. Да, козочка Бланкетта, именно так. Ах, да, козочка, а не козлик, извините меня. Мужской и женские роды — это для меня непростая задачка. У нас-то примерно как в английском. Имена существительные рода не имеют. Вы не стесняйтесь поправлять меня, чтобы я совершенствовался. Знаете, это ведь всегда так. Время тянется, тянется себе. И, наконец, травка в вашем загоне начинает казаться вам пресноватой, что ли? А ведь ощущение, что твоя жизнь не так радостна, как у ближнего, опасно. Оно приводит к ухудшению душевного равновесия. И находятся же такие, кто целое расследование проводит. А откуда у соседа такое довольство? А уж сосед, у которого дела еще лучше твоих, непременно найдется. Такое бегство за горизонты, которые только кажутся лучшими, может приводить к недостатку уважения к самим себе или к пессимистическому взгляду на вещи, зависти или ревности. Счастье — это, видите ли, состояние духа. Если хотите его достичь, нужно поддерживать влечение к тому, чем мы уже обладаем. Что построили сами? Этот мужчина — тот, что вас обидел. Вы ведь не всегда его знали. Я этим хочу сказать, что ведь были времена, когда его для вас и вовсе не существовало. Значит, и сейчас вы сможете жить без него. То есть так, будто его и не было в этом мире. Вы владеете способностью лишить себя его, поскольку знаете, что были без него до того, как его встретили. Вы меня понимаете? Я что-то не очень правильно выражаюсь. Да, Путу, я понимаю. Но советы легче давать, чем им следовать, при всем уважении. Если позволите мне сказать, ваш бывший возлюбленный не оценил своей удачи и с досады будет себе рано или поздно пальцы кусать, если еще не кусает. И, как и нашей милой Бланкетте, ему придется за это расплатиться, добавляет он с блеском в глазах. Будет сожалеть, не будет, но что сделано, то сделано. Назад пути нет, к несчастью. Услышав, как дрогнул мой голос, Путу кладет руку мне на плечо, чтобы приободрить, и объясняет. Подобная ситуация здесь довольно редка, а в большинстве случаев просто невероятна, особенно если речь о старших поколениях. Ведь часто половинку себе выбирают не по своей воле. Любовь — это больше, как бы сказать, чувство прагматическое, нежели романтическое. Выбравшие безбрачие не очень уважаются в обществе. Даже самые важные жрецы и те женятся. У большинства балийцев только одна жена. Хотя полигамия разрешена и здесь, и по всей Индонезии. Если у мужчины не рождается наследник, он имеет право развестись и потребовать назад деньги, израсходованные на женитьбу. Обычное дело, когда бесплодные жены сами по своей инициативе предлагают мужу взять вторую жену. Бывает, что они ищут себе замену. А случается, бывают бездетные пары, и они не хотят разлучаться, потому что привязаны друг к другу или у них финансовые обязательства. Тогда им преподносят детей соседи или другие члены семьи, чтобы иметь потомство и не прекращался род. Дабы избежать такого риска, юноши ждут, пока девушка, с которой они встречаются, забеременеет, чтобы попросить ее руки. Так мудрее. Он уточняет, что в наше время женщина после развода не получает ничегошеньки, ни части имущества бывшего мужа, ни пособия от правительства, и ей приходится возвращаться в семью, где она родилась, и оставить детей в семье отца. Условие до того унизительное, что она обычно соглашается на полигамию. «То, что делает нас счастливыми, находится рядом с нами, знаете ли», — добавляет он. «А насчет сожалений? Вы, конечно, знаете Жоржа Брассенса. Мы учили его песни в «Альянс Францесс». Я все вспоминаю одну его песенку. Даже наизусть слова выучил. «Ай, без дуба своего потерял я к жизни вкус. Жил бы рядом с дубом я и не дул бы в ус», — запевает Путу, оборачиваясь ко мне, и в его темных глазах столько доброты, что мне хочется заплакать. И мы вместе заканчиваем припев. «Ай, без дуба своего потеряла я к жизни вкус. Жил бы рядом с дубом я и не дул бы в ус». Немного измененный перевод Александра Аванесова. У меня вырывается печальный вздох. А Путу смотрит на меня все с той же доброжелательной искренностью, смотрит мне прямо в глаза, и в его взгляде я черпаю благотворную энергию, которая помогает мне почувствовать себя гораздо лучше. Меня трогает его душевная щедрость и широта познаний французской культуры. Затор наконец рассосался. Большая толпа людей выходит из храма. Улица теперь выглядит особенно оживленной. Водители едут осторожно, аккуратно объезжая многочисленных пешеходов, перебегающих дорогу то справа, то слева. Все эти люди только что участвовали в религиозной церемонии. Они в национальной одежде и у многих прилипшей к колбу рисинки. Процессия сопровождает божества к их жилищу. Мужчины в белом поднимают высоко в небо белые или желтые с бахромой зонты. Женщины несут на головах умело уложенные щедрые жертвоприношения. Чего тут только нет. И разные кушанья, и фрукты, и пироги. Я глаз не могу отвести от пышного, многоцветного кортежа. После долгого молчания я интересуюсь. Получается, что браков по любви у вас не бывает? Чувства или привязанность появляются со временем. Мы принимаем то, что посылают нам боги. Как солнце, так и дождь. Бороться совершенно бессмысленно. Это карма. Связь с земными делами. Совокупность наших поступков играет большую роль при нашем переходе в иной мир, в небесное царство. Кроме того, если мы не были счастливы в этой жизни, то вполне возможно, будем счастливы в следующей. Речь идет об изменении души на пути к совершенству. Вы понимаете, что я стараюсь вам объяснить? Каждая наша жизнь есть некое испытание ради того, чтобы мы стали лучше. Если вы прожили жизнь как добрый человек, ваше следующее воплощение здесь, внизу, улучшится. В конце концов, мы надеемся разрушить карму и достичь высшего просветления, которое и есть освобождение. Мы зовем этот последний этап мокша, а лучше нирвана. Это стадия пробуждения, стадия озарения. Вот почему люди должны достойно обращаться друг с другом и сохранять равновесие между противоборствующими силами, положительной — дхармой и отрицательной — адхармой. Все дело в таком вот равенстве двух порядков, их правильном распределении. Так достигается гармония. «Здесь, на Бали, злых людей вроде не так уж много», — говорю я в шутку. «И впрямь здесь их меньше, чем по всей Индонезии, это точно. У каждого свой роль, в зависимости от его места в общине. Это способствует общей стабильности. Но при этом у нас все-таки и тюрьмы есть», — заканчивает он и смеется. «Добро без зла ведет к несчастью». За поворотом извилистой дороги я вижу холмы с рисовыми полями, небольшие деревушки с огородами и дикими бананами, а за ними — джунгли, такие ослепительно зеленые, что кажется, будто они светятся. Гид предлагает сделать остановку и зайти на базар ремесленных изделий, чтобы купить что-нибудь на память. Мы останавливаемся возле небольшого поселка, в который ведут Чанди-Бентар — расколотые ворота. Эти ворота представляют собой как бы пагоду, строго разделенную на две равные части с проходом посредине. Путу мне сообщает, что такие же ворота мы увидим у входа в храмовое святилище, то есть в самую священную часть храма. Еще он говорит, что в каждой деревне не меньше трех таких ворот, посвященных разным божествам. Я внимательно слежу, куда поставить ногу, чтобы не раздавить какую-нибудь из чашечек, которыми уставлена пыльная тропинка, и думаю о том, что вера балийцев во многом определяет их образ жизни. Ведь это множество самодельных сосудов, оплетенных банановыми листьями с жертвоприношениями, призвано охладить зловредный пыл демонов, рыщущих низко над землей. Разноцветные чашечки соперничают друг с другом в яркости и пестроте. Украшенные лепестками цветов, они полны кушаний и резких душистых благовоний. Эти дары — знак смирения. Истово верующий народ приносит их утром и вечером Матери Природе. Засвидетельствовав свое послушание, каждая душа приобщается общей жизни Вселенной. Священное занимает большое место в жизни здешних жителей. Их вера неколебима, и поэтому так истово они исполняют все обряды. Балийские индуисты верят, что мир принадлежит богам и духам предков, и те, и другие очень строги. Они одалживают планету людям, требуя взамен поддерживать ее в равновесии. Местом своего обитания божества выбрали небо над вершиной вулкана Агунг, и это, несомненно, самое чистое место на острове. Мы представляем себе глобус, то есть, простите, глобус, в виде сферы, которая покоится на черепахе по имени Бедаванг. Две громадные рептилии обвивают ее лапы. Их мы называем нагасы. Они, не знаю, как сказать, они нас покрывают. Пытается объяснить мне Путу. «Вы хотите сказать, что они вам покровительствуют, не так ли?» «Да, вот, спасибо. Именно это слово у меня на языке и вертелось. Они наши покровители. Иногда на Земле появляются чудовищно пронырливые существа и сеют здесь разрушения. Когда просыпается Бедаванг и вызывает землетрясение, и вот тогда, чтобы она могла по-прежнему спокойно жить, мы должны сделать очень-очень много шума, чтобы возбудить змей. Человеческим существам положено оказывать почести божественному, чтобы утихомирить зло, которое так и рыщет вокруг». «И как же вы оказываете ему почести?» Как правило, божества любят искусство и зрелища, танец, театр, живопись. Да, но, знаете ли, еще и украшения, сделанные из растений. И, конечно, повседневные дары. Те, что вешают на кокосовые пальмы. А мы кладем их повыше в наших домах, на жертвенниках и закаменевшей лавы, дважды в день. И, конечно, в те маленькие чашечки, которыми вы уставляете улицы. Те, что мы выставляем на землю, это дары не для богов. О, как раз нет. Они предназначены для демонов. Пхутаса и Каласа. Статуи этой парочки вы еще увидите у входа в храмы. Или их изображения вырезают над входом. Почва — самое нечистое место. Впрочем, кажется, я уже вам это говорил. Главное, не стесняйтесь меня останавливать, если я повторяюсь. Знаете, с годами я балабоню. Это правильное слово? Меня все больше восхищает легкость вашего обращения с языком Мольера. С вашей стороны очень любезно, спасибо. Это мне приносит тепло на сердце. Но я еще делаю много ошибок. Нет, Путу, совсем немножко, браво. А если отвечать на ваш вопрос, то глагол «балабонить» действительно существует, но к вам он не относится, поскольку означает повторять одно и то же «нудить». Я не вижу никакого занудства в том, что вы повторяетесь, дорогой Путу. Наоборот, эти повторы позволяют мне закрепить в памяти нужные сведения. Еще это слово употребляется в отношении тех, кто говорит без толка и смысла. Старый маразматик, например, балабонит, или тот, у кого не все в порядке с головой, что явно тоже не ваш случай. Я признателен вам очень. Так надо говорить? Да, так принято говорить. Спасибо, что помогаете мне. Я вам признателен, да-да, за то, что вы меня таким не считаете, Саския, заявляет он, кланяясь сияющим видом. Я всячески очарован вашей большой любезностью. Вы, французы, такие куртуазные. Но не настолько, как вы, балийцы, уверяю вас. И еще благодарю вас за то, что упомянули мой народ, дорогая, добавляет он с изысканной любезностью. Мы оба улыбаемся, полушутливо, полусерьезно, глубоко растроганные нашей высококультурной беседой и вообще нашим знакомством. Говорите, что повторяетесь, а так и не сказали мне, как зовут ваших богов. И чтобы разрядить обстановку, я делаю вид, что это упрек. Простите мне забывчивость. Главных божеств трое. Вишну — покровитель, Брама — созидатель и Шива — разрушитель. Живут они все над вулканом, это я уже вам говорил, в обществе своих прелестных и нежных супруг. Слушая Путу, я не забываю осматриваться. По обе стороны узенькой улочки расположились ряды живописных лавочек и ремесленных мастерских. Перед глазами пёстрый калейдоскоп картин, открыток, шелковых льняных, хлопчатых тканей, кукол, статуэток из сандалового дерева, разных пряностей, непривычных духов, косметики, а главное — чудеснейших цветов с противоположного края света, выглядывающих из корзин и плетёных сумок. Едва увидев корзинки, я начинаю лихорадочно осматривать все прилавки, где они есть. Увы, ни одна сумка ни вблизи, ни издали не похожа на мою. Путу любезно поторговался за несколько покупок. Маску чудовища, выкрашенную киноварью и золотой краской, статуэтку Будды ручной работы, саронг и бирюзовый с красными пластинками бумажный веер, богато расписанный удивительными орнаментами. Я благодарна Путу за то, что он не выказывает ни малейшего нетерпения во время моих бесконечных «да», «нет», еще подумаю», когда я долго не могу выбрать, что хочу купить. Мне так нравится его мягкий, беззлобный характер. Время пообедать, и мы отправляемся в местную оживленную харчевню. Путу без меню сознанием дела выбирает искусно приправленные блюда, предлагая мне не слишком пряные и не слишком острые. Официантка кладет передо мной приборы, а мой гид в это время ест, согласно обычаю, руками. Он дает мне попробовать местные лакомства. Водяной шпинат и баксо. Популярный местный суп с мясными фрикадельками, совершенно резиновыми на вкус. Наблюдаю, как он управляется с суповой ложкой, вместо того, чтобы просто выпить бульон из подобия пиалы. Не помогли никакие просьбы при заказе. Во рту у меня все горит, но я приятно удивлена, что жжение никак не отражается на вкусе, и я получаю удовольствие от еды. К тому же нам подали душистый рис, приправленный кориандром. Он смягчает остроту пряностей. Путу кивает. Да, Острый перец — главный ингредиент индонезийской кухни, и его насчитывается 7 видов. Перец «птичий глаз» — один из самых острых, при том, что стручки у него очень маленькие. На десерт наслаждаемся вкуснейшим, украшенным кусочками банана пирогом из черного риса и кокосового молока. Подкрепившись, отправляюсь вдоль рисовых плантаций, чтобы растрясти обед. Удивительное зрелище — эти окруженные пальмами поля, что поднимаются вверх ярусами. До самого горизонта глаз радуют всевозможные оттенки нежно-весенней зелени. Крестьяне в остроконечных шляпах трудятся, а рядом стоят смешные пугало с головами из скорлупы кокосовых орехов. При первом же порыве ветерка или подаче воды на участок ниже по склону они начинают громко верещать бамбуковыми трещотками. Пользуюсь передышкой, предоставленной моим неутомимым гидом, и наслаждаюсь покоем, слушая соревнования птичьих рулат с кваканьем лягушек. Я замираю от открывшейся мне сверху красоты. Она дышит естественностью. Но еще больше меня поражает голубой вулкан. Путу очень серьезно относится к своим обязанностям и не намерен ничего оставлять без объяснений. Вот он и рассказывает, что исходящая от священного вулкана энергия обладает мистической силой, благотворной для человека, ибо посылают ее боги. При этом он не забывает упомянуть, что на индонезийском архипелаге зарегистрировано около 500 вулканов. Мне нравится внутренний покой, с каким я любуюсь этим чудом природы. Я киваю, всецело поглощенное созерцанием неба и облаков. Отраженные в воде, они похожи на белых барашков. Мне и впрямь приятно слушать моего словоохотливого, симпатичного гида. Он погружает меня в местные обычаи, культуру и уводит от мысли о прошлом. И мне становится легче. Незаметно подходит к концу наша замечательная прогулка. Путу предлагает, прежде чем отвезти меня обратно в отель в Убуде, посетить храм Тирта Эмпул. По его словам, название переводится как «родник, бьющий из-под земли». Он озабоченно интересуется, захватила ли я с собой купальник и саронг. Я мысленно благодарю Леони, которая мимоходом заметила. На Бали всегда найдется где окунуться. Водопады, подземные источники, озера, реки и океан. Воды тут везде полным-полно. Ни в коем случае не отправляйся никуда без бикини. И подумай о палантине. Он пригодится тебе в храмах, где ты накинешь его на плечи, как пелеринку. Пригодится в горах. Верь, не верь, но когда на побережье настоящий зной, в горах часто прохладно. Сегодня днем на базаре мне приглянулась расцветка одной ткани, и я ее купила. Замечательные черные и золотые слоники на сине-зеленом фоне. Они прекрасно подойдут не только к моему купальнику, но еще и к новому вееру. Открываю свою корзинку и вижу, что золотистые переливы подкладки тоже очень подходят к бирюзе. Удивительно, до чего меня умиротворяет этот цвет. Должно быть, напоминает о безмятежности лагун, чьи воды отражают густую зелень. Мы подъехали к древнему храму. Вход в него охраняют статуи Раксары, призванного отгонять других злых духов. На бедрах у него пресловутая повязка в черно белую шашечку, так называемый паленг. Эта ткань встречается на острове повсюду, в честь как добрых, так и злых духов. Осмотрев святилище, к которому ведут множество дорожек, одна живописнее другой, я, завернувшись в саронг, вхожу в священный бассейн и подставляю голову под мягко стекающую воду. Стою, прикрыв глаза, и считаю, сколько вокруг источников. Их не меньше 13. Путу уверил, что очищение укрепляет не только физическое, но и душевное здоровье, позволяет избавиться от нечистых мыслей, порожденных нашими внутренними демонами. Как жаль, что мы не можем вот так же омыть наше сердце. Моему это было бы так необходимо, подумала я в глубине души. Вокруг бьющих источников множество разноцветных жертвоприношений и маленьких желтых зонтиков, к которым подвешены золотые брелоки, оживляющие серые камни, кое-где поросшие сочным мхом. Крыш у храмов нет. Это для того, чтобы божествам и духам легче было снизойти для участия в церемониях. Поэтому я могу запрокинуть голову и смотреть на вершины деревьев, красиво выделяющиеся на фоне сумеречного неба, любуюсь их густой листвой, которая кажется мне кружевными лабиринтами. Изумрудно-зелёные ветви образовали полог застенчивости. В прогалы между кронами то там, то здесь проникают солнечные лучи. Удивительное явление. Некоторые виды деревьев ни в какую не хотят переплетать свои ветви с собратьями, Они соблюдают между собой дистанцию. Вот пример достойной совместной жизни. Такое просто завораживает. Подобных зеленых недотрог мне уже приходилось видеть в Антибе, когда я лежала под сенью приморских сосен. Прогалы в листве позволяют солнечным лучам добираться до подлеска, обеспечивая выживание леса, давая возможность молодым побегам расти и не заражаться болезнями друг от друга. Эта взаимная забота кажется мне свидетельством их деликатности. Подземная корневая система обеспечивает обмен информацией и питательными веществами. Сильнейшие подпитывают слабейших. Я уверена, что между всеми живыми существами существует связь. Что мы все одно целое. Целое, имеющее цель — длить жизнь на Земле. Человеческие особи, которым принадлежу и я, за долгие тысячелетия и из-за мутаций утратили органичное ощущение этой связи, важность и необходимость невидимых обменов. Подумать только, растения настолько чувствительны, если не сказать осмысленны, что не только помогают друг другу, но и делятся информацией с насекомыми. Нам у природы еще учиться и учиться. Мои размышления прервала группа европейцев. Они преисполнены глубокого благочестия и начинают рядом со мной ритуал омовения. Все они в одинаковых оранжевых саронгах. Несомненно, занимаются йогой. Я им завидую. Они хоть во что-то верят. По-видимому, приезжают сюда каждый год и привозят домой бутылочки со святой водой, как толпы наших паломников в Лурд. Какое чувство защищенности дает людям вера? Путу, например, как большинство его соотечественников, излучает приветливую жизненную силу, готовую преодолеть любые трудности. Я перебираю в памяти события еще одного дня, проведенного на Бали, несравненную эрудицию моего восхитительного гида, а самое потрясающее — его неистребимую доброту. И снова перед глазами плывут божественные пейзажи. Как бы мне хотелось, чтобы Матиас был здесь, и мы бы вместе наслаждались волшебным путешествием. Какие могли бы у нас остаться воспоминания? Как бы они нас согрели в зимние вечера? Что мне добавили, если любимого нет рядом? Что мне самые чудесные чудеса этого мира, если впереди одинокая дорога? Теперь безмятежный покой этих мест мучителен для грызущей меня обиды. Я от нее задыхаюсь. Уезжая неведомо куда, я искала убежище, где могла бы затаиться и восстановить силы. Но мое положение, оно же никуда не делось. Оно горькое, оно обидное, и я не вижу никакого выхода. Мрачная реальность разбередила нервы. Я ощущаю, как поднимается во мне знакомая волна тоски и глухого гнева. Она часто накатывает на меня по вечерам. Я глушу ее и поспешно вылезаю из воды. Путу отвозит меня в отель, зарезервированный для меня Леони. Дневной свет постепенно угасает, перетекая в золотой огонь заката. Тишина отеля, притаившегося в глубине тропического сада, приятно контрастирует с назойливым уличным гулом Убуда. Открываю просторный восхитительный номер с окнами на причудливый бассейн среди вулканических наплывов. Широкие и высокие окна создают чудесное ощущение, что вы прямо в саду. Растягиваюсь поперек постели, усыпанной красными лепестками, и погружаюсь в созерцание картины на стене. Наивная живопись. Небольшое озерцо. Карпы плавают в нем, рядом с лотосами. Белое полотенце, сложенное в виде лебедя, напоминает мне о душе. И здесь та же забота, что чувствуется во всей гостинице. На ступеньках, ведущих в ванную, рассыпаны цветы жасмина, а пол в душе из серой гальки. Освежившись, решаю погулять и осмотреть окрестности в поисках варунга. Мой желудок подает голодные позывы. Выхожу на центральный проспект. Здесь меня встречают шумная толпа, суматоха, оглушительные гудки автомобилей и мопедов. Уже совсем стемнело. В этих широтах солнце заходит очень быстро. С 6 вечера до 6:30. Слышу долетающий издалека концерт местной народной музыки. Полная смена декораций. Как раз то, что мне сейчас так нужно. Погружаюсь в уличное кипение, еще не зная, куда пойду. Некоторые, чтобы забыться, пьют, а я... Пьянею от шума, огней, движения. Чем всего этого больше, тем мне лучше. Хочу упиться до пресыщения, впитать все эти вырвавшиеся на свободу потоки энергии. Бездумно теку неизвестно куда вместе с толпой. Иногда останавливаюсь, заговаривая с одним из множества зазывал туристических ресторанчиков, которых здесь немало. Над входами горят гирлянды бумажных фонариков. Не улица, а феерия. Иду не спеша и заглядываю из любопытства то в одну, то в другую лавочку местных ремесел. Горячий воздух насыщен влагой и еще запахами, острыми, непривычными. После долгих колебаний выбираю один варунг. Вход отделан декоративным кирпичом, над ним лакированная черепичная крыша. Официант ведет меня к низенькому тиковому столику и показывает на пол, приглашая усесться по-турецки на мягкие подушки, как сидят все вокруг меня. Я заказываю курятину на вертеле с соусом сатай. Его делают из сои и арахисовой пасты. С гарниром из белого риса. А так сказать на десерт? Дадар гулунг. Тарелочка рулетиков с тёртым кокосовым орехом. Еда здесь поистине наслаждение. Как и повсюду на острове. Мне непременно нужно до возвращения во Францию взять пару уроков местной кухни. Завтра же скажу об этом Леоне и Этану, когда буду им звонить. Побежденная усталостью, без промедлений возвращаюсь в отель. Раздеваюсь и быстро юркую под полок, даже не потрудившись распаковать чемодан. С тех пор, как уехал Матиас, я стараюсь ложиться как можно позже, чтобы Морфей принял меня в объятия поскорее. Уловка, мешающая мне думать. Главное, не дать воспоминаниям проснуться, а боли снова взять надо мной верх. Этот выход ничем не хуже других для того, чтобы держаться на плаву и не увязнуть в каком-нибудь болоте. А ведь я не уверена, что мне удастся не увязнуть. Тоска похожа на морскую впадину, глубина ее неизвестна. Погрузившись, рискуешь остаться без воздуха и не вынырнуть на поверхность. Поэтому я и действую с лихорадочной активностью, заполняю свою жизнь миг за мигом. Это единственный способ, какой я нашла, чтобы держать удар. Действовать, чтобы не думать. Двигаться вперед и не смотреть назад. И так до тех пор, пока время не соблаговолит залечить мои раны.